Глава 27. Яна. Это случилось. Да, мои карты вскрыты, и я тут совершенно ни при чем. Сашка притих, будто считывает мое настроение. А мне, если не убивать, то ругаться громко матом очень хочется. На Борю, на Назара и... себя. Часть моей вины есть, ведь я могла раньше рассказать Федорову всю правду, а не выложить половинку и закусить язык. Возможно, много можно было избежать или полностью изменить. «Мама, папа знает дядю Борю?» Сашка разулся, молча помыл руки и только после этого решился спросить, некоторое время что-то складывая в голове. Меня же ситуация не отпускала. Я жутко сердилась, но никогда я не позволяла себе срываться на ближнем, тем более на ребенке. Пару раз вдохнув и выдохнув, слабо улыбнулась. Сашка ждал ответа. «Они работают вместе, Саш». «А почему?» «Саш, сынок, а ты не хочешь поиграть в телефон?» «Я просто мать года. Сама предлагаю сыну то, что обычно редко разрешаю. Но мне нужна тишина. Мне нужно время. И я пока не могу ответить на вопросы сына. На новом». Пока сын болел, Назар не только его навещал, но и жутко нас всех баловал. Сашке каждый день новая игрушка, а мне букет цветов и вкусняшки. А как-то задарил новенький гаджет. Не последней дорогой модели, но все же совсем не дешевый. Тут я уже не смогла промолчать. Такие подарки нужно обсуждать нам вместе. Да и старый Сашкин телефон еще был нормальный, пусть ему уже срок хороший. Но Никольского ничего не берет. Поулыбался, глазками пострелял, и на следующий день мне притащил телефон. Теперь уже самый дорогой и самый навороченный. Подлиза. Я не приняла этот щедрый жест, но было приятно. Хочу. А сколько? Не знаю. Пожала плечами. Надо бы сначала Сашку покормить, а я... Ты голодный? Не-а, мы с папой пиццу ели. Ясно. Тогда поиграй пару часиков и хватит. Сашка убежал в комнату, а мне безумно хотелось подбежать к окну и посмотреть, что происходит под окнами. В голове крутилось несколько вариантов продолжения событий, и все они мне не нравились. Запретив себе думать об инциденте, в конце концов, эти два самца оба хороши, я более-менее спокойно переоделась и занялась домашними делами. Впереди были выходные, которые ну очень хотелось провести в тишине и покое, без всяких бывших мужей и женихов. «Привет, Лад. Какие планы на эти выходные?» Синицына была единственной, с кем сейчас хотелось поговорить. Остальные подруги подождут, да и некогда им сейчас. Софа на больничном, Ольга куда-то смоталась, не дозвониться. Хочу сбежать из дурдома этой жизни. «Все настолько плохо?» «Угу», — откинулась на диван, закрывая глаза. «Надеюсь, самцы разошлись мирно. Это единственное, что меня волновало. А дальше не хочу о них думать». «Неплохая идея. Давай подумаю и перезвоню». А уже через полчаса мы с Ладой обсуждали поездку на хорошую турбазу «Казбек», где выбрали полный all-inclusive для себя и наших детей. Свежий воздух, матушка-природа и ультрасовременный сервис. Возвращаться в город совершенно не хотелось. Мы прекрасно провели выходные. Дети умотались так, что даже Ладка не узнавала своих сорванцов. Правда, мы взяли с собой ее няню, ведь иначе наш взрослый отдых мог быть сорван. Прогулки по территории, несколько детских площадок, тематические развлечения с аниматорами для младших и полный релакс для старших в спа и бассейне. Не сговариваясь, решили с Ладкой сюда еще приезжать. Уж очень понравилось. Из неприятного было лишь то, что морально я ждала от каждого из мужчин, внезапно столкнувшихся нос к носу, звонков. От Бори точно ждала. Не выпускала телефон из рук, пока на меня не наорала подруга. Все же совесть не умолкала, постоянно напоминая, что часть вины за мной имеется. Ведь скажи я Борису раньше, предупреди тогда, а не знаю, что тогда было бы. Что будешь дальше делать? Вечер воскресенья, дети подруги спят, няня Синицыных на страже. Мой Сашка тоже видит десятый сон, а мы с Ладой сидим на веранде, укутанные в пледы, пьем чай и вдыхаем самый сумасшедший свежий воздух на свете. «Пока не знаю», — пожала плечами, поправив сползающий плед. «Если Боря завтра не позвонит, то поеду к нему с извинениями». Да, вот именно тут ты должна сделать первый шаг. Мальчики даже в 40 лет остаются мальчиками. А обижаться у них лучше, чем у нас, женщин, получается. Лада философски, без тени иронии, высказала мои мысли вслух. Вот это мне и не нравится. Покажи мне хоть одну женщину, которой нравятся мужские обиды. Лада хмыкнула и отпила из кружки. Артём жутко в последнее время бесит. Чуть что не так, так в глухую обиду и бегом из дома. Чего он так? У вас вообще как? С появлением Никольского я с головой ушла в свои проблемы. Пора посмотреть по сторонам. Не знаю. Вроде без изменений, но вот тут неспокойно. Подруга тыкнула пальцем в грудь, указывая на сердце. Иногда так тянет и ноет. Вроде как предчувствуешь что-то нехорошее, а объяснить не можешь. И не происходит ведь ничего. Лад, я чувствовала такое. Тогда. Нет, Яна, стоп. Я даже думать не хочу. Лада отставила чашку на стол и встала. Опершись на парапет, она всхлипнула. Очень боюсь, что мой Тёма может предать, унизить нашу любовь. Только не он. Конечно, не он. Прости меня, Лад. Приобняла подругу, ругая себя, на чем свет стоит. У вас все хорошо, и так дальше будет. Три сыночка, ты умница. Артём же за тебя готов был мир перевернуть. Так добивался. Ага, и чуть не присел. Горько улыбнулась. Именно. Но это, конечно, не самый удачный пример. Артём любит себя и дорожит всем тем, что имеет. Вашей семьей. Успокоила. Но если он только подумает на другую посмотреть, я ему его колокольчики оторву и не посмотрю, что он подполковник. Узнаю Ладу, а я тебе помогу. Поиграла бровями, радуясь, что подруга улыбается. Но я о другом у тебя спросила. Мы вернулись в ротанговые кресла и снова взяли в руки чашки с чаем. Я про Назара и вас. Лад, какие нас? Я сама о нас боялась думать. Слишком много переменных в моей жизни. А главное, постоянная одна. Я все еще испытываю глубокие чувства к бывшему мужу. И ничего поделать с этим невозможно. Особенно, когда он рядом, постоянно в моей жизни, как бы я ни пыталась от него отстраниться, закрыться. Но это уже невозможно. Он отец Сашки. Мы до конца дней связаны. Отвела взгляд в сторону, крепко сжимая кружку. Я с Борей. Он хороший мужчина, любит меня. Так и Назар любит. Он приезжал к нам с Сашкой. Поверь, все его чувства к тебе написаны на лице. Лад, ну блин, сама смотри. У меня Боря, у него его немка. Какие нас? Да и после того, как он поступил с нами, я даже на порог его пускать не должна. Но ради Сашки... Подруга кивнула. Ему нужен родной отец. И вроде все у них отлично получается. «Слушай, а Боря твой, как он стерпит Назара? Неужели он такой офигенский мужик, что готов и бизнес вести с бывшим своей жены, и сына жены делить? Мужики же, по сути, собственники жуткие, и соперников не терпят». «Я ему пока не жена, всего лишь имею статус невесты», — покрутила кольцо. Но доля правды в словах Лады была. «Я пока не могу ответить на этот вопрос. Все слишком сложно стало». Да уж, прям мелодрама по второму каналу. Мы обе прыснули со смеху и уже больше не поднимали никакую тему. Молча наслаждались последними минутами тишины. Понедельник. Снова на работу. И только одно сообщение от Никольского. Как отдохнули? Сашку могу сегодня увидеть? Ты смотри, какой предусмотрительный. И ведь не удивил. Точно друг сдал ему, где мы были и как проводили время. Из нашего отдыха я не делала секрет. «Привет, можешь, Сашка ждет тебя», — ответила кратко и по делу. А вот Боря так и не объявился. Весь день крутила телефон в руке, ждала его звонка и все больше себя накручивала. Несколько раз сама порывалась написать, набирала текст, кусала губы и с недовольством стирала. Нет, лучше увидеться, посмотреть в глаза и решить нашу первую проблему вместе. На этих мыслях я успокоилась и легла спать. Мне удалось отпроситься с работы сразу после обеда. Сашку пообещал забрать Никольский, а значит, я могла спокойно поехать к Борису без предупреждения. Мой расчет был на то, чтобы застать его на работе, зная, что не прогонит, и мы сможем поговорить. От моего садика до центра города, где находился офис Бори, ехать в самый пик больше получаса. Но мне нужно было это время. Вызвав такси, всю дорогу заготавливала пламенную речь, отбросив в сторону свою обиду, которая неприятным осадком лежала на душе. Боря ушел в игнор. Неправильно это. Мы должны поговорить. Он должен меня выслушать и понять. Иначе нам будет сложно. Иначе я так не смогу. Небольшая, но пафосная высотка сверкала и отражала множеством затемненных окон яркое солнышко. Чисто офисное здание, без каких-либо кафешек и магазинчиков. Остановившись у входа, я критически осмотрела себя. Холодный, уверенный взгляд, простой, но очень женственный брючный костюм изумрудного цвета и каблуки. Не совсем то, что я привыкла надевать на свою работу, но это другой случай. Особенный. «Добрый день, я в ДСК «Восход» к руководству», — ответила охраннику. Молча кивнув, полноватый мужчина показал рукой в сторону лифта. «Я уже бывала здесь». Как-то Боря попросил заехать вместе с ним, забыл документы и заодно провел быструю экскурсию. Правда, тогда рабочий день закончился, и мы прошли по пустому этажу его компании. В этот раз я шла по гудящему пятому этажу в сторону кабинета моего жениха, попутно кивая на удивленные взгляды сотрудников. Место помощника пустовало, а я, пожав плечами, сразу направилась к кабинету Федорова, без стука и прочего предупреждения, вплывая внутрь. «Не волнуйся, сегодня обязательно приеду. Стась. Милая, главное, что ты идешь на поправку, остальное неважно. Да, я буду рядом с тобой. Я ведь вчера обещал. Решу вопрос. Наша семья для меня самое главное, милая. Целую». Вот таким безобразным образом решился мой вопрос. Я даже нашла в себе силы улыбнуться Боре, когда он отошел от окна и резко остановился, увидев меня. «Яна?» «Привет, Борь. Извини, я тут подслушала». «Ян, это не то...» «То, Борь. Семья — это главное», — покачала головой, испытывая легкое дежавю. Федоров подошел практически вплотную, но не посмел взять за руку или как-то еще дотронуться. Он просто смотрел на меня, а в его взгляде было столько вины и сожалений. Все было понятно без слов. Может, и к лучшему. Но сейчас меня прибивало к земле громаднейшее чувство потери. Потери времени, планов и человека, с которым пусть и недолго, но было хорошо и надежно. «Давай поговорим». Все же Боря взял за руку и усадил в кресло возле своего огромного рабочего стола. Сам же он сел на корточки у моих ног, играя моими пальчиками в своих руках. Несколько долгих минут мы просто смотрели друг на друга. Нам было, что каждому сказать напоследок. Вот только решиться начать никто не мог. «Ты уже все сама поняла. А я понял, когда увидел Никольского с твоим сыном». Слабо кивнула. Меня словно обухом по голове стукнуло, и все резко встало на свои места. «Ты о чем?» «О нас, Яна. Мы ведь не сможем... Не хватит нас надолго». «Боря». Он поцеловал каждый мой пальчик и чуть задержался на том, где было его кольцо. «Очень жаль, что не получилось, Ян. Но я благодарен тебе за все то время, что ты была моей. Подари эту красоту Кате». Сняла кольцо и вложила в его ладонь. «Ей очень понравится». «Ты уверена? Не хочешь оставить как дружеский жест?» «Нет, Борь. У нас была прекрасная история, но она закончилась. А память не сотрешь. Я буду помнить даже без этой красоты. Ты хороший мужчина. И я очень рада, что у вас все наладилось». Боря горько улыбнулся, кивнул и положил кольцо в карман. А потом снова попытался взять мою руку в свою, но я быстро поднялась и отошла. Все равно тяжело. «Прощай, Боря». «Ян, прости. Не хотел причинить тебе боль». «А ты ее и не причинил. Все нормально. Почти не вру. Второй раз в жизни меня бросает мужчина. Но в этот раз к горечи примешивается талика облегчения. За этот месяц, пока Станислава лежит в больнице, я столько пережил и сделал самые важные выводы. Я понимаю. Вот только ты мог не молчать, а честно все рассказать. Борь, я правда не злюсь, не стану рвать на себе волосы». Уже в дверях повернулась и широко улыбнулась, Ведь точно не буду. У нас все было прекрасно. Давай не будем портить наше расставание. Ты права. Прощай, Яна. Обратно я медленно шла по гудящему этажу. Вроде спускалась по лестнице, не дожидаясь лифта. Вышла в светлый холл и, не помню, как из здания. Яркое солнце на мгновение ослепило меня, а после тень загородила прямые лучи. Простите, но я не мог пройти мимо прекрасной и грустной женщины. Приятный и низкий голос владельца тени вывел из задумчивости. Я могу вам чем-то помочь? Нет, наверное. Спасибо. Уже хотела обойти, но мне снова перегородили путь. Простите, не подумайте ничего плохого, но мое мужское эго просто бьется в припадке от ваших грустных глаз. И мне безумно хочется что-то для вас сделать приятное. Скинув брови, я еле сдержала слабую улыбку. Вот таких откровенных подкатов, как сейчас модно говорить у молодежи, я не слышала. Окинув взглядом мужчину, а он был весьма внушительным, я пожала плечами и сказала первое, что пришло на ум. Можете вызвать мне такси. Надеюсь, ваше мужское эго на этом успокоится. О, уже притихло. Широко улыбнулся, наигранно всплеснув руками. А зачем такси? Яна. Арман. Он протянул руку, я легко пожала. Мой водитель с удовольствием поработает таксистом. Говорите, куда вас отвезти? Не стоит, это уже лишнее. Я все же прогуляюсь. Яна, вы как дамасская роза прекрасны. Нельзя вас одну отпускать гулять в нашем сумасшедшем городе. Не подумайте ничего плохого, просто жест внимания и не более. И я уверен, что мы больше не увидимся. Но мне будет приятно сделать для вас такую малость. Этот Арман поднял руку, и рядом практически сразу затормозил большой внедорожник. Он подвел меня к задней пассажирской двери и, как истинный джентльмен, открыл дверь. «Руслан, отвези прекрасную даму по адресу, который она назовет, а потом возвращайся за мной». Он повернулся ко мне и чуть склонил голову. «Прекрасная Яна, моя карета в вашем распоряжении». «Спасибо, я заплачу». «Даже не вздумайте. Просто пару раз вспомните меня добрым словом».